Часть вторая. Благодарности и благословения от Натальи Любимовой. Дорогой друг, спасибо, что прочитали эту книгу. Теперь вы больше знаете о том, как работают энергетические связи между людьми. Можете набирать энергию столько, сколько вам нужно для жизни в любое время и в любом месте. Имейте в виду на будущее, что все в природе стремится к энергетическому равновесию и балансу. Есть такой принцип: если от того, что ты делаешь, твоя энергия увеличивается и состояние улучшается, значит, ты все делаешь правильно. Если же ты теряешь энергию и чувствуешь себя плохо от каких-то дел, имеет смысл подумать, как заменить эту деятельность на что-то другое, от чего ты будешь чувствовать себя хорошо, а энергия хотя бы не будет теряться. Спасибо, что интересуетесь принципами устройства жизни и применяете полученные знания в жизнь. Желаю вам бодрости, энергичности и хорошего самочувствия на долгие годы. Желаю вам и вашим близким всегда быть в ресурсном состоянии и получать от жизни все, что вам хочется. Желаю, чтобы все вам давалось легко, без препятствий и без проблем, а все ваши желания сразу осуществлялись. Желаю вам и вашим близким быть всегда здоровыми и счастливыми, довольными жизнью, довольными собой и всем, что вас окружает. Желаю вам и вашим близким всегда иметь достаточно энергии на все, что вам нужно и хочется. Желаю вам жить столько, сколько хочется, и иметь бесконечный запас энергии для жизни на долгие годы. Будьте счастливы, и пусть у вас все будет хорошо. Благословляю. С любовью, Натали Любимова. Часть четвертая. Отзывы и контакты. Дорогой друг, спасибо, что приобрели мою книгу. Надеюсь, она не разочаровала вас и принесла вам много инсайтов и пользы. Если вам не сложно, оставьте, пожалуйста, отзыв об этой книге в том интернет-магазине, в котором ее покупали. Для меня это очень важно. Большинство авторов в самиздате – творческие люди, у которых легко получается творить, но при этом мы мало чего смыслим в коммерции, продвижении и не имеем средств на дорогую рекламу. То, что мы зарабатываем на гонорарах с продаж, это даже заработком не назовешь, что называется «на булавке». Мы пишем практически на голом энтузиазме. И одновременно, когда я не получаю от читателей обратной связи, я не знаю, нужно ли это вообще кому-то и стоит ли мне писать дальше. И наступает выгорание, нет никакого стимула для дальнейшего творчества вообще. Поэтому, если вы хотите поддержать меня и сказать, что мои книги приносят пользу и нужны людям, и мне стоит писать дальше, черкните, пожалуйста, если вам не сложно, пару строк отзыв в Литресе. Мне будет очень приятно, и я буду с удовольствием писать дальше. А в благодарность за отзыв я проведу вам бесплатную консультацию по любому волнующему вас вопросу, если вы напишете мне на почту, что оставили только что отзыв. Ваш отзыв поможет другим людям получить те бесценные знания, которые вы получили благодаря этой книге. Ваш отзыв поможет читателям стать лучше, жить дольше и счастливее, и сделать этот мир лучшим местом для жизни. Также интернет-магазин Литрес начислит за отзыв вам баллы, на которые вы сможете купить новые книги. Отзыв можно оставить под любым псевдонимом. Заранее благодарю вас. Если вам или вашим близким нужна моя помощь, вы можете написать мне на электронную почту natalilyubimova@gmail.com. Натальи Любимовой. С любовью и благодарностью, Натали Любимова. Приложение. Приложение 1. Метод перепрограммирования. Как часто с нами бывает такое? Вроде бы умом мы понимаем, что что-то делаем неправильно, но при этом привычка продолжает иметь свою власть над нами, и мы идем по накатанной колее снова и снова. Дело в том, что наши привычки сформировались очень давно. Часто они тянутся с незапамятных времен по роду, и мы впитываем с молоком матери, живя в родительской семье. Привычки живут в глубинных слоях психики, в подсознании и на уровне генетики и тела. И изменить их в один миг сознательно, умом, просто нереально. Психология предлагает нам отслеживать свои негативные привычки, пытаться переосмыслить их и начать жить по-новому. И этот путь работает. При этом перестройка психики может идти еще долгое время, и все это время мы будем страдать от разрушительной модели поведения или черты характера, которая рушит нас и наших близких. Хорошая новость в том, что я придумала способ, как искоренить мешающую нам привычку и развить в себе нужную черту характера за один день. Я называю эту технику перепрограммирование. Она состоит из трех шагов. Давайте разберем на примере привычки критиковать людей и обижать словами. Позитивное утверждение. Итак, первое, что нам надо сделать, это определиться, какую полезную привычку, черту характера, мы хотим в себе заложить вместо той, что нам не нравится. Например, я избегаю критиковать и обижать словами людей и всегда говорю только о своих чувствах. Обратите внимание, что я не использую частицы «не» в утверждении. Вместо нее я использую такие слова, как «избегаю», «воздерживаюсь от» и так далее. Что ждет в будущем? Следующий шаг мы определяем, что может ждать нас в будущем, какая боль и неприятности, если мы не изменим старую привычку. Например, если я буду продолжать критиковать людей, я буду травмировать их этим, и они откажутся от общения со мной или будут платить мне той же монетой. В результате мы возненавидим друг друга со временем и перестанем общаться. И я потеряю друзей, близкого человека. Мне не с кем будет общаться, а оно мне надо. Этот шаг очень важен, так как позволяет четко продумать и прописать, куда в реальности ведут нас наши дурные привычки. Во время такого прописывания внутри что-то меняется. Мы до глубины души понимаем, что может ждать нас в будущем, если мы не изменимся. В дальнейшем, в реальной жизни, после такого прописывания мы начинаем подсознательно, автоматически избегать следовать разрушительной привычке. И последний этап – позитивное перепрограммирование. На этом этапе нам нужно заложить новые, позитивные, конструктивные привычки, которые мы хотим в себе развить. Например, вместо критики я выбираю хвалить собеседника за его потенциальную возможность сделать все правильно. Либо вместо критики я утешаю собеседника в неудачах и поддерживаю его желание развиваться и двигаться дальше. Либо вместо критики в лоб я рассказываю собеседнику истории из жизни, как другие люди или я сама поступают правильно в подобных ситуациях. При этом делаю это мягко и подбираю слова, чтобы не обидеть собеседника. Здесь вы можете продумать, чем замените старую привычку. С моей точки зрения, просто замалчивать ситуацию – это тоже не выход. Недовольство может накопиться, как снежный ком, и превратиться в большой взрыв. Поэтому важно продумать конструктивные привычки на будущее. Попробовав эту трехступенчатую методику один раз, вы просто полюбите ее. Таким образом, я исправляю в себе все, что мне не нравится, меняю характер в лучшую сторону, закладываю полезные привычки на будущее, на все случаи жизни. У меня всегда под рукой лежит специальная тетрадка и ручка для этих целей, либо я делаю записки в телефоне. Это очень удобно в транспорте, когда есть свободное время. И я с большим удовольствием занимаюсь этой работой и вижу ее плоды каждый день. Очень редко, но бывает такое, что привычка очень глубоко укоренилась в человеке, и быстро изменить ее не получается даже с помощью данного метода. В этом случае я рекомендую запастись терпением и продолжать работать над своим характером и своими привычками с помощью этого метода дальше до результата, столько, сколько нужно, пока не достигнете желаемой цели. Также на практике очень хорошо работает работа со сценарием родительской семьи и переписыванием этого сценария на позитивный. То есть мы как бы меняем характер наших родителей в нашем воображении, и новые желаемые черты характера начинают у нас самих проявляться автоматически. В некоторых случаях требуется переписывать сценарий в более ранних поколениях бабушек и дедушек. и даже выходить на первый сбой в роду, когда это все началось. А также в некоторых случаях бывает необходима работа с программами прошлых воплощений. Приложение 2. Внутренний переключатель «Зато». Существует два основных типа внутренней реакции на стресс и вообще на любые неприятности. Есть люди, которые, столкнувшись с неприятностями, впадают в панику, начинают нервничать и сами себя еще больше накручивать. Такие люди часто сидят на успокоительных лекарствах и обращаются за помощью к врачам. Другая категория людей – это люди, которые, столкнувшись с неприятной ситуацией, начинают сами себя успокаивать, искать в ней какие-то плюсы, пытаются спокойно разобраться в произошедшем, философски переосмыслить и сами внутренне выходят из стресса. Похожим образом, такие люди ведут себя и когда неприятность случается с кем-то из их окружения или с их близкими, поддерживают, успокаивают, помогают расциклиться и выйти из стресса. Такие люди сами себе психотерапевты и то, что называется психологи по жизни. И именно такие люди становятся прекрасными психологами и психотерапевтами, если получают профессиональное образование в этой области. Для себя я называю это так. Одни люди заморачиваются на проблемах, а другие разморачиваются. Умение разморачиваться, столкнувшись с проблемой, я считаю великое умение, которое помогает сохранять позитивное отношение к жизни и крепкое здоровье в любой жизненной ситуации. С такими людьми обычно легко и приятно идти по жизни. А такие говорят, у него легкий характер. Те же, кто привык циклиться на проблемах и самого себя накручивать, часто живут в постоянной тревоге, не вылазят из депрессии и имеют расшатанную нервную систему, плюс кучу сопутствующих заболеваний на нервной почве. Одним словом, загоняют в ад при жизни и себя, и, к сожалению, всех окружающих. Я думаю, не стоит винить их в этом. Они делают это неумышленно и сами рады бы из этого выбраться. Просто не умеют жить по-другому и не знают как. А чаще всего не отслеживают и не понимают, что с ними происходит. Это не их вина, а их беда. Хорошая новость в том, что мышление можно переучить и реакцию на стресс и неприятности поменять. Давайте разберем, как реагируют на стресс и неприятности люди второго типа, которые не заморачиваются на проблемах, а разморачиваются, если можно так сказать. Поделюсь своим опытом. Каждый день практически у любого из нас бывают какие-то мелкие стрессы. Например, у меня бывает такая ситуация. Я опоздала на автобус, и теперь придется полчаса ждать на остановке следующего. Досадно, но я радуюсь тому, что могу лишние полчаса подышать свежим воздухом, подвигаться, погулять пешком в окрестностях, отдохнуть, позаниматься йоговским дыханием и набрать из воздуха энергии на весь день. Пока гуляла на остановке, пошел дождь, зонта с собой нет. Вместо того, чтобы расстроиться, я спрашиваю себя, а что хорошего есть в этой ситуации? И сама себе отвечаю. Зато дождь питает растения и землю. Они пьют и не засохнут от засухи. И я радуюсь за них. После дождя выглянет радуга, и это приятно. А еще хорошо то, что дождевая вода намочит мне волосы, и они станут мягкими и пушистыми. Лишний раз мыть голову не придется. Шучу я сама с собой. А еще в старые времена дождь считался хорошим знаком и благословением небес. После таких разговоров сама с собой настроение хорошее, и душа радуется под дождем. Но вот незадача. Пока я радовалась, как-то незаметно вытащили кошелек. Конечно, неприятно, особенно если на эти деньги рассчитываешь. Но я в таких случаях прошу сразу свою душу показать, за какие долги по прошлым воплощениям или по роду я расплатилась. Извиняюсь за ошибки прошлого. Благодарю, что мне простились мои долги, и утешаю сама себя. Это всего лишь деньги. Как говорится, спасибо, что забрались только деньги, а не здоровье, не близкие люди и не жизнь. Аналогичным образом я стараюсь вести себя и когда происходят по-настоящему крупные и тяжелые стрессы. Например, когда умирала моя мама, с которой мы были очень дружны всю жизнь и очень любили друг друга, я разговаривала сама с собой так. От того, что ты будешь рыдать и страдать, твоей маме точно лучше не станет, а может, станет еще хуже, если ты придешь к ней вся заплаканная и несчастная. В том, чтобы сейчас изводить себя, нет никакого смысла. Хорошо от этого ни тебе, ни другим не будет. При любых обстоятельствах нужно любить жизнь и радоваться жизни. И если бы твоя мама была сейчас в сознании, и ты ее спросила об этом, она бы точно сказала, что не хочет, чтобы ты страдала из-за нее, а хочет, чтобы ты была счастлива. И я радовалась теплому июньскому солнышку, ожидая троллейбуса в хоспис, ласковому ветерку, вкусным обедом в больничной столовой и всему окружающему миру. И сейчас я считаю, что поступала совершенно правильно и помогаю другим выходить из боли и стрессов. Итак, если вы хотите научиться помогать себе в мелких и крупных неприятностях, научиться расцикливаться и сохранять позитивный настрой при любых обстоятельствах, то первое, что вам нужно сделать, научиться задавать себе вопрос: «А что хорошего, позитивного в этой ситуации?» И отвечайте сами себе, начиная ответ со слова «зато». И если не можете найти ничего позитивного в какой-то ситуации, спросите себя: «Какой мой урок в этой ситуации? Что полезного, что ценного на будущее я могу вынести для себя и своих близких из этого урока?» Очень полезно хотя бы раз в жизни составить список всех мелких и крупных стрессов, которые с вами обычно происходят, и по каждому из них прописать список уроков и позитива, начиная каждую строчку со слова «зато». Вы удивитесь, как изменится ваша энергетика, настроение, самочувствие после этой работы, как легко станет самому собой, и как начнут тянуться к вам окружающие, словно бабочки на огонек, погреться в лучах вашего внутреннего солнышка. При этом не ждите, что укоренившиеся за много лет привычки мышления радикально изменятся в одночасье. Тут очень важно научиться отслеживать, как вы впадаете в уныние и сами себя накручиваете при стрессе. Обычно все эти процессы происходят внутри нас, и мы можем даже не замечать и не понимать, как сами себя загоняем в нервяк и пессимизм. Часто люди останавливаются в деле самонакручивания и самоистязания только когда уже нужна лекарственная помощь. Тут главное вовремя остановиться. Я совсем не против лекарств, особенно травяных препаратов, и иногда сама себя поддерживаю таблетками валерьянки. Пока вы не научились 100% эффективно помогать себе сами, а особенно в тяжелых, острых стрессах, лекарства могут быть просто спасением. Одновременно попробуйте как бы смотреть на себя со стороны. Если вы отследили в себе тенденцию заморачиваться на проблемах и уходить в пессимизм из-за любых неприятностей, сделайте упражнение «кинофильм». Представьте, что смотрите по телевизору фильм о вашей жизни. Посмотрите на себя со стороны. Спросите себя, что со мной происходит и как я создаю это сам, сама, свой внутренний ад. Дайте сами себе правильные советы, как нужно относиться к подобной ситуации. Затем мысленно переключите телевизор на другой канал и создайте новый, позитивный сценарий, которым вы будете пользоваться всю оставшуюся жизнь. Затем продумайте и заложите позитивную программу на будущее, как вы будете сами себя утешать в похожих ситуациях. Подробно с техникой «кинофильм» можно познакомиться в моей книге «Практический сеанс выхода из стресса» Натали Любимова, Литрес, 2021 год. По моему опыту, очень полезно помогать окружающим видеть позитивные стороны в стрессовых ситуациях. Чем больше помогаете другим, тем скорее привыкнете мыслить позитивно в любых ситуациях и сами. Как говорится, дай-ка я вам тут чего-нибудь объясню, может, и сам, наконец, пойму. При этом привычки к негативному мышлению часто бывают очень глубоки, и на то, чтобы полностью изменить их, пытаясь следить за собой, могут уйти просто годы. К счастью, есть методика, как перепрограммировать свои привычки мышления за один день. Эту методику вы найдете в приложении 1 «Перепрограммирование». Практическое задание «Внутренний переключатель». Первое. Составьте список всех стрессов и неприятностей, которые часто происходят с вами в повседневной жизни, а также список типичных для вас деструктивных мыслей и состояний, сопутствующих им. Второе. По каждому из этих стрессов и неприятностей пропишите ответы на вопросы: а что хорошего, позитивного в этой ситуации? И отвечайте сами себе, начиная ответ со слова «зато». Если не можете найти ничего позитивного в какой-то ситуации, спросите себя: какой мой урок в этой ситуации? Что полезного, что ценного на будущее я могу вынести для себя и своих близких из этого урока? И пропишите ответы на эти вопросы. Третье. Продумайте на будущее, что можно сделать, чтобы избежать либо минимизировать подобные стрессы и неприятности в будущем. Четвертое. Если избежать невозможно, продумайте, как будете сами себя утешать в подобных ситуациях и как правильно относиться к ним. Пятое. Составьте свой собственный план работы с деструктивными мыслями и состояниями и трансформации их в светлые, позитивные состояния. Если ваша цель – помочь близкому человеку, проделайте аналогичную работу по его жизненным ситуациям. Это поможет вам лучше понимать того, кого любите, и эффективно помогать ему выходить из стрессов, депрессии и деструктивных состояний. В результате этой работы ваша энергетика полностью поменяется с минуса на плюс, и привычки мыслить позитивно сделают вас бодрым, энергичным, жизнерадостным, никогда не унывающим, счастливым человеком. Приложение 3. Метод духовного самокоучинга. В этом разделе я поделюсь с вами моей авторской разработкой. Духовный самокоучинг по методу Натальи Любимовой. Этот метод поможет вам выйти из тревожных, депрессивных состояний, выйти из апатии и найти свой путь в жизни, а следовательно и поменять всю депрессивную энергетику на светлые, жизнеутверждающие, позитивные энергии. В этом методе считается, что для того, чтобы найти оптимальный выход из сложной жизненной ситуации, надо сначала определиться с тем, что ты хочешь в идеале, и перенестись в это состояние. А затем уже из этого светлого состояния искать ответы на свои вопросы, подключаясь к своим силам, к своей душе и духу. Для этой работы у вас должно быть достаточно свободного времени, чтобы вы могли спокойно сосредоточиться и никуда не торопились, и никто, ничто не должны отвлекать вас. Вот коучинговые вопросы, отвечая на которые вы сможете найти выход из волнующей вас ситуации. Создайте текстовый файл, скопируйте туда вопросы и запишите под каждым из них ответ. Какая у вас проблема? Если проблем несколько, тогда составьте список, чтобы они не крутились в мыслях во время работы и не тревожили вас. И определитесь, с какой из этих проблем вы хотите поработать в первую очередь. С какой проблемой мне хочется поработать сейчас, в первую очередь? Как бы мне хотелось, чтобы моя проблема разрешилась в идеале, оптимальным образом? Подумайте об идеальном разрешении вашей ситуации. Создайте в своих мыслях идеальное разрешение вашей ситуации. Это всего лишь наши мысли, а мысли могут быть любыми. В мыслях мы можем позволить себе все, что угодно. Представьте, что ваша ситуация уже разрешилась наилучшим, счастливым образом. Повторите про себя 3-4 раза. Моя ситуация уже разрешилась наилучшим, счастливым образом. Я нахожусь в счастливом разрешении моей ситуации. Почувствуйте, какая у вас энергетика в этом счастливом разрешении. Позвольте этой приятной энергетике полностью наполнить, напитать вас. Наблюдайте, как она растекается по всему телу. Представьте и спросите себя, что вы чувствуете, какие у вас эмоции, ощущения в идеальном разрешении ситуации. Как вы выглядите, как одеты, какая у вас прическа, одежда, обувь. Где вы находитесь? В помещении? На улице? Холодно или тепло? Вы одни или рядом с вами есть кто-то? И если есть, то кто это? Что происходит? Спросите у своей души, духа и запишите ответы под каждым из этих вопросов. Как мне удалось разрешить мою проблему оптимальным образом? Что я для этого сделала? Что мне помогло? Что еще? Какой совет ты мне дашь? Каким образом разрешить мою ситуацию? Если душа затрудняется ответить на какой-то вопрос, спрашивайте у своего духа. Дух всегда дает точные и правильные ответы на любой вопрос, хотя ответы духа обычно более краткие, чем те, которые дает душа. Никуда не торопитесь и дайте время ответу созреть внутри вас. Теперь задавайте своей душе, духу, любые вопросы, которые вас волнуют, вслух или письменно, и записывайте их ответы. Потом вы всегда сможете обратиться к записям и еще раз обдумать всю информацию, которую сейчас получаете. Спросите себя, что меня волнует. Подумайте о том, что вас волнует. Сформулируйте вопрос своим душе, духу, о том, что вас волнует. Слушайте и записывайте ответы. Мои душа и дух, меня волнует вот что. Что делать? Как разрулить эту ситуацию? Какой тут выход? Что еще меня волнует? Что еще? Расспрашивайте свой дух обо всем, что вас волнует. Уточняйте любые вопросы. Проясняйте все сомнения, даже малейшие из них. Делайте это до тех пор, пока никаких вопросов и сомнений у вас больше не останется. После того, как вы получили ответы на все свои вопросы и вам все стало абсолютно ясно, поблагодарите свой дух за помощь и составьте план дальнейших действий. Спросите свой дух, какие конкретные шаги мне надо теперь предпринять, чтобы разрешить мою ситуацию на практике. Под руководством своей души, духа, пропишите план дальнейших действий по пунктам. Первое, второе, третье, четвертое, пятое и так далее. После каждого пункта спрашивайте свои силы, что нужно сделать дальше, и записывайте ответ. Когда закончите работу, искренне поблагодарите свою душу и дух за проделанную для вас работу. И приступайте к практическому выполнению намеченного. Таким образом, вы можете проводить самоанализ любой проблемы, волнующей вас по мере их возникновения, всю оставшуюся жизнь. Самоанализ будет выручать вас в самых сложных жизненных ситуациях. При этом, если вы чувствуете, что, занимаясь самоанализом, вы заварились в собственном соку, и вам нужен свежий взгляд со стороны и дельный совет, сразу же обращайтесь к специалисту, которому доверяете.